Алло. Привет. Привет. Как твои дела? Нормально. Что-то случилось? Да нет. Послушай, я хочу тебе сказать, что я люблю тебя. Да, повзял. Опоздал. Меня уже нет.